Глава 9. Кэл. Новое сообщение. Макмонста. На работе был адский день. Обичуэри. Эй, у тебя хотя бы есть работа, хвостун. Макмонста. Ты вроде говорила, что тоже работаешь в пищевой отрасли. Макмонста. Вот черт, ты осталась без работы, да? Обичуэри. Спасибо, что напомнил. Макмонста. Всегда рад помочь. Обичуэри. Я совсем на мели. Если не найду хоть какую-то работу, меня выселят из квартиры. Макмонста. Уверен, что-то да подвернется. Обичуэри. В Стейндропе? В этом захолустье? Вряд ли. Макмонста. Ты должна в себя верить. Обичуэри. Почему? Макмонста. Потому что ты — это ты.